Мне солнышко светит прекрасно, и пахнут цветы на лугу. Смотря на весенние краски, восторга сдержать не могу. Видна мне Создателя мудрость, и счастье в душе не таю. С веселыми птичками утром я песенку Богу пою.